Письмо 55. 2 мая 1951 года. Вот какая ты оказалась немощная духом. Удалили с послушания, и сердце защемило. Даже, говоришь, выгнали довольно некрасиво, как малую девчонку. Скорбь-то твоя пустяшная, даже и обижаться-то не на что. Надо быть довольной и благодарной, что теперь можешь стоять в церкви без всякой суеты. А раньше ведь писала мне, что как бы недовольна была этим послушанием. А как сменили, ну, сердце и защемило. Хорошо, что созналась и покаялась. Бог простит. Однако знай, что без смирительных случаев нам не смириться. Читаем Святое Евангелие и забываем страдания Спасителя. Он был совершенный Бог и совершенный человек, кроме греха. Ради нашего спасения терпел поношение, укорение, заплевание, ударение в ланиту, биение по голове тростью и поносную смерть на кресте. Прости нас, Господи, за наше нерадение и невнимание к Твоим страданиям. А у нас что получается? Даже укорительного слова не сказали, и то сердце защемило. Значит, нет смирения, а гордынька. Без смирения нет спасения, и подвиги наши будут тщетны. Господь дает дарование не за труды, а за смирение. Так нас учат святые отцы. Во время скорбей надо читать Святое Евангелие и святых отцов Писания.